Глава 35. Верить в то, что Крейг именно тот человек, кого ищет Скай, очень хотелось. Да и сведения, которые поведал нам мсье Ирвин, были слишком похожи на правду. Все очень логично складывалось, но что-то подсказывало мне, в данном случае не все так просто и явно. Однако разбираться, лжет Ирвин или нет, я не планировала. Пытать – дело не женское, да и рассказы были столь занимательные, что их стоит послушать не только Скаю, но и, возможно, ее величеству. Королева должна знать, что приближенные к королю ведут нечистую игру, и большая часть алмазов Акибалана уходит на сторону, пополняя казну страны, с которой у Вердании вот уже на протяжении 10 лет холодный нейтралитет. Поэтому в тот же день мы проводили Майкла и мсье Ирвина в сопровождении охраны в Киртаун, прежде упаковав бывшего градоначальника так, чтобы не смог сбежать. Нам же оставалось только ждать и надеяться, что Крейгу не удастся покинуть Акибалан до того, как Ирвина доставят Скаю. «Роберт, мы еще не говорили с тобой о произошедшем, но сейчас это необходимо сделать», – произнесла, уведя мужчину в кабинет сразу после позднего ужина. «Что случилось? Почему ты продал свою землю?» «Я не разнеженная девица», — сердито фыркнул дядюшка и, выжидательно на меня посмотрев, буркнул. «Спрашивай». «Расскажи с самого начала. Где ты познакомился с Алистером и почему вдруг решил продать участок земли? Там до сих пор, насколько мне известно, ведется добыча алмазов». «В трактире Паттермора. Я с твоим отцом иногда заглядывал туда, поболтать с людьми, новости узнать. Там мы и познакомились с Чаком». «Чаком?» «С Чаком», — повторил Роберт, недовольно зыркнув на меня из-под густых бровей. Он и рассказал, что в Нанурии обнаружили алмазы. И в тех местах нет племен, а земли пока ничейные. Он и камни нам с Алтоном показал, как орех огромные. «Нанурия — это здесь же», — уточнила, мысленно представив карту Акибалана. «Да, суше идти опасно. Племен, ненавидящих Омас, хватает». «И ты поверил?» «Нет, конечно. Да только слухов становилось все больше. Люди, уважаемые, заверили, что так все и есть». «Кто? Их имена? Где живут?» – потребовала, раскрывая блокнот. «Тот же Алистер». «А чего он тогда не купил землю с алмазами в Нанурии, а взял твою?» «Купил!» – выкрикнул мужчина, с вызовом на меня посмотрев. «Много камней добыл, продал их в Вердании и прибыл в Киртаун с другом повидаться. Он мою землю и брать не хотел, пришлось хорошо скинуть. Едва хватило купить 400 акров в Нанурии. Алтон как раз свою Анули встретил и уезжать не захотел. Ну, я и отправился один, думал, разведаю там все и вернусь за Алтоном. Но земля оказалась пуста. Горы, лес непролазный, сыро очень, дрянь разная ползает. А алмазов нет. Глины нет. Почти полгода там провел, копаясь в земле точно крот», — замолчал мужчина, невидяще уставившись перед собой. Подгонять Роберта не стало. Было заметно, что эта часть дядюшке дается тяжелее всего. Неприятно вспоминать моменты, где было плохо. Но хуже всего — понимать, что тебя нагло обманули. «Поселение там есть. На берегу стоит. Маленькая, всего с 10 домов. У Чака трактир был, я к нему пришел и как на духу все и выложил. Мы через горы пошли, место проверить. Он сказал, я не там смотрел. Земля здесь другая, гора и обрушилась. Чака поди завалило, а я и не помню, как выбрался. Хорошо путь там был. Не знаю, сколько провалялся у дороги, пока меня фермеры не нашли и в поселок не доставили. Я там 3 года проторчал, катаясь на этом. Подзаработал немного и сюда. Здесь у меня монет припасено было. Купил домик, чтобы уж нищим к Алтону не возвращаться. Стыдно стало. Предупреждал же он меня, а я слышать не хотел. А потом слухи до меня дошли, что в живых друга нет. Дочь вместо него прибыла. Алистера давно видел? Так мне сказали, он вместе с твоим отцом в Верданию отправился. Дела у него там какие-то. А там, в Нанурии, земли много. Не встречались. Ясно. А вот что вижу я в этой истории. Задумчиво протянула, подав разволновавшемуся мужчине стакан с водой. Кто-то очень захотел заполучить всю землю в окрестностях Паттермора. Кто посговорчивее, те просто продали и покинули опасное место. Таких за последние 5 лет было около 13 старателей. Мистер Фрэнсис, бургомистр Паттермора, предоставил мне все их данные. Очень дотошный чинуша, обо всех записи ведет. Тех, кто отказывался подписывать сделку, или убирали, как в случае с моим отцом, или обманным путем вынуждали продать. Вспомни, не приходил ли кто к вам с предложением продать землю немного ранее судьбоносной встречи? Не удивлюсь, что и Чак твой жив, и обвал был организован им же. Ты же хотел в Киртаун вернуться и всем рассказать об обмане, и что нет никаких алмазов в Нанурии. Да, процедил сквозь зубы мужчина, сжав в кулаке стакан так, что побелели костяшки. Надеюсь, Майклу удастся довести в целости Ирвина. Без подтверждения и улик вина Крейга не будет доказана. Ты думаешь, это он? Все сходится. Крейг близок к его величеству. Он прибыл в Акибалан более 5 лет назад. Он же, со слов Ирвина, назначен его величеством контролировать добычу алмазов. Многое указывает на него. И что теперь делать? Ждать. Для этого я сюда и прибыла, — с горькой усмешкой ответила, наливая и себе полный стакан воды, хотя сейчас предпочла бы чего покрепче. Продолжить беседу ни у меня, ни у Роберта желания не возникло. Каждому было над чем подумать. И вскоре мы, покинув кабинет, разошлись в разные стороны. Не знаю, куда укатился мужчина с понуро опущенной головой. Я же устремилась в свою комнату и до наступления рассвета ее не покидала. А утром, отдав распоряжение подготовить коляску, в сопровождении Идира и Роберта отправилась к Ферахе. «У тебя вид, будто ты не спала всю ночь», — проворчал Роберт. Идир тотчас согласно кивнул и с укором на меня посмотрел. «Угу, так и есть», — с кривой усмешкой ответила, прячась в тени короткой крыши нашего крохотного экипажа. «Не скажешь, зачем мы едем к Ферахе?» «Пока нет». Ты совсем не похожа на своего отца», — то ли похвалил, то ли отругал Роберт, бросив на меня косой взгляд. Поэтому я решила уточнить. «Это плохо?» «Нет. Будь я таким, как ты, не попался бы в ловушку». «О, не переоценивай меня!» Звонко рассмеялась, как всегда, перед важной встречей или сделкой, ощущая невероятный подъем и бодрость. «Я тоже совершала достаточно много ошибок. Одна из них едва не стоила мне жизни. Доберусь до Ранье, убью Фрэнка Доумана». «Желающих это сделать много, и я в этой очереди стою первая», — улыбнулась дядюшке и, лукаво подмигнув Идиру, добавила. «Но пока он нужен мне живым». Остаток пути мы провели в молчании. Коляска плохо укрывала от акибаланского солнца. Небольшой, наскоро собранный из ткани навес не помогал спрятаться от его палящих лучей. Одно радовало, что до племени Аджугу было недалеко, и вскоре мы остановились у границы поселения. Судя по тому, как меня встретили и быстро провели в дом к главе, Фераха меня ждала, и это было неудивительно. Женщина действительно была мудрым правителем, и только это помогло им выжить среди жестоких мужчин. «Принесла?» — спросила глава сразу, как закончились традиционные приветствия, а мужья и слуги покинули дом. «Ты согласна?» «Да. Даже собрав все племена сестер, мы не сможем победить Омас», — сердито сплюнула в медную чашку Фераха, и, тотчас вперившись в меня своим пронзительным взглядом, растягивая каждое слово, проговорила. «Ты наша, хоть и белая. Ты доказала, что держишь слово. Я верю тебе и знаю. Нам когда-нибудь придется уйти». «Куда?» «Сестры примут мое племя», — ответила женщина, тут же насмешливо добавив. «Поставили условие объединиться. Не ей тягаться со мной за место главы. Мое племя станет больше. Я не сомневаюсь в твоей силе и мудрости. Мужчины, они будут биться, а мы уйдем и сохраним свое племя. Аджугу станет самым сильным и благодаря тебе богатым», — хрипло рассмеялась Фераха. Но вдруг резко подалась ко мне и, вручая огромный нож, прошипела. «По-нашему договор подпишем, потом буквы поставим». «Зову свидетелей?» «Зови», — хмыкнула Фераха, зная, что моими свидетелями будут ничтожные мужчины, а ее свидетели достойные и проверенные в бою воительницы. Спустя полчаса я тряслась в коляске по ухабистой дороге и, заматывая куском серой ткани разрезанную ладонь, косилась на изумленных мужчин. Роберт, раскрутив небольшой лист бумаги с рукописным текстом и, держа его так, чтобы было видно Идиру, шевеля губами читал договор, в котором Делия де Виан Рейн стала собственницей земли, принадлежавшей племени Аджугу. Участок был большим, начинался от Желтой реки и заканчивался Денсавыми холмами. Несколько недель назад, рассматривая в кабинете бургомистра карту округа Паттермор, я запомнила границы племени Аджугу и знала из рассказов месье Фрэнсиса, что попытки приобрести несколько акров земли уже были, но племя всегда категорично отказывалось, ревностно охраняя свои границы. На более радикальные действия пока никто не решался, но я понимала, что это всего лишь вопрос времени. «Как?» – просипел Роберт, прерывая мои воспоминания. Идир молчал, но по его виду было понятно, что мужчина ошеломлен. «Фераха – мудрая женщина. Продав мне свою землю, она избавилась от больших проблем», – натянуто улыбнулась, вдруг ощутив вселенскую усталость. Теперь, когда Омас придут требовать от нее уйти, она отправит их к белой сестре, ведь она всего лишь арендует у меня землю для своего племени.